Еще один важный момент, почему нужно обязательно говорить своим друзьям о вашем решении найти свою половинку. В глубине души они вас, конечно, жалеют и не понимают, почему вы до сих пор один или одна. Они-то ведь вас знают с лучшей стороны и считают вас хорошим другом и интересным собеседником. Иначе бы вы не общались, правильно? Но ваши друзья боятся первыми с вами поговорить на эту тему, думая, что могут ранить вас или обидеть каким-нибудь случайным, неловким словом. Но друзья не участвуют в вашей судьбе еще и потому, что вы их об этом не просите. Поэтому ломайте свой стереотип стыда и застенчивости в этом вопросе. Разговаривая с другом, вы как бы между прочим, но при этом, глядя ему прямо в глаза, скажите просто: «Иван, я решил найти себе девушку для серьезных отношений. Если знаешь кого-нибудь, имей в виду». Или с юмором: «Иван, хочу познакомиться с интересной девушкой. Как только встретишь девушку, которая играет в футбол и может заправски выругаться на матче, дай знать. Но вполне подойдет и та, которая умеет играть на саксофоне». Или серьезно: «Ты понимаешь, Иван, я в последнее время встречался со многими женщинами, но не могу я найти то, что мне нужно. Так я хочу расширить круг своих знакомых женского пола. Если будет на примете кто-нибудь, с кем мы могли бы поладить, не забудь мне сказать». Что вы услышите в ответ? «Конечно». И продолжите разговор на другую тему, как ни в чем не бывало. Или: «Серега, вот уж не думал, что тебе трудно с кем-нибудь познакомиться». Если последний ответ вам покажется немного обидным, я для тех, у кого заниженная самооценка, ответьте просто: «Спасибо, друг, я всегда знал, что на тебя можно положиться». Таким образом, вы как бы проигнорируете неприятные для вас слова или тон, или еще что-нибудь, что вам не понравится. И опять продолжите разговор на другую тему, как ни в чем не бывало. В любом случае, в памяти друга останется ваша просьба. Но, закончив разговор, собираясь уйти, напомните о своей просьбе. «Иван, помни о моей просьбе, хорошо?» Ваша задача — высказать свои намерения просто и ясно, не пускаясь в подробности. Тем самым вы подтвердите серьезность своих намерений, и к вашей просьбе также отнесутся серьезно. Спустя некоторое время при следующей встрече обязательно напомните о своей просьбе, потому что обустройство вашей личной жизни не самое главное для друга.